Кириан Анстеллир все еще был в управлении, когда разом взвыли все сигнальные артефакты. Он только-только закончил ругаться, иначе не скажешь, с жреческим советом города и планировал наконец-то отправиться спать, когда в его кабинет влетел перепуганный помощник. Тот то ли из солидарности, то ли из желания выслужиться никогда не уходил раньше начальника, что положительно сказывалось как на его жаловании, так и на скорости работы управления. «Там это... вы должны сами посмотреть!» Только и смог выдохнуть Роберт, сгибаясь поперек и пытаясь восстановить дыхание. Кириан мысленно выругался. Этот день стремительно набирал баллы в рейтинге паршивейших дней года. Утром едва не попрощался с работой, разругавшись с высоким начальством. Днем упустил полукровку, а может и духа в полной силе. А ныне ночью придется искать источник, заставивший взвыть всю систему оповещения, в итоге сгоревшую от перенапряжения. Кириан спустился этажом ниже. Миновал распахнутые настежь двери отдела по регистрации магических импульсов и других появлений силы и устало уточнил. Откуда пришел сигнал? «Пересечение Золотого с пляшущими огнями», — бодро отозвался один из магов. Молодой, горячий, только с месяц заступивший на службу, он еще радовался возможности проявить себя на ночь глядя. «Маги?» — Кириан с трудом подавил внутри надежду. «Нет, сэр», — обрадовал шефа парень. «Спектр силы, который удалось снять до уничтожения артефактов, указывает на вмешательство сущности высшего порядка. Созывать жреческий совет?» — с готовностью предложил энтузиаст. «Бесполезно», — поморщился Кириан и пояснил, отвечая на недоуменный взгляд подчиненного. «Если дело касается сущностей высшего порядка, жрецы промолчат, не смогут пойти против своих хозяев. А дела высшего круга решают внутри высшего круга». Он хмыкнул. «В наших силах лишь выяснить, кто решил посетить город, и попытаться минимизировать ущерб. Направление силы удалось определить?» «Тьма», — сверившись с показателями артефакта, отчитался дежурный. И Кириан не выдержал, выругался в голос. «Вызывай всех. Отпуска отменены на неопределенный срок. К моему возвращению в управление должны быть все команды. А вы?» «Доложу в столицу и вернусь. Роберт?» Предупредительный помощник подал шефу один из перегоревших артефактов. «Отправляешься на место. Контролируй стражу. Я к инвентару». Проигнорировав удивленный возглас подчиненного, Кириан выстроил портал лично герцогу, ориентируясь на собственную вассальную метку. В душе мужчины зарождалась робкая надежда отомстить высокому начальству за испорченное утро, но тщетно. Герцог Далиар Анвентар, совсем как и его неудачливый подчиненный, пребывал не дома, а в управлении. Судя по звукам, доносившимся из кабинета, вечер в столице выдался не лучше. «5 минут», — бросил Кириану герцог, отрываясь от карты, где поминутно было отмечено чье-то перемещение. «В Иртане зафиксирован выброс силы, характерный для сущности высшего порядка». «Светлый?» — уточнил Далиар, прищурившись и делая пометку в лежащем перед ним блокноте. «Темный», — покачал головой подчиненный и протянул герцогу умерший артефакт. Тот не замедлил считать с него последние данные. «Как не вовремя!» Герцог поднялся со своего места, оставляя артефакт на столе. Резко захлопнул папку, скрывая от подчиненного подробности чьей-то прогулки, и распорядился. «За обнаружение и контроль сущности отвечаешь лично. Приказ о расширении твоих полномочий я подпишу сейчас, Его Величество, к утру. Но работать начинаешь немедленно. Первый отчет жду через 4 часа. «Вы не собираетесь отдыхать?» — на всякий случай уточнил Кириан, но герцог лишь головой покачал. «Младшего принца прокляли. Обстоятельства устанавливаются, нам очень повезет, если к утру все прояснится. До тех пор я не могу позволить себе сон. Отправляйся. Чем меньше пройдет времени между происшествием и вашим появлением на месте, тем быстрее вы установите сущность». Храм она нашла без труда. Стоило выйти на улицу и, прикрыв глаза, обратиться к силе, как ее тут же потянуло в сторону. Невысокий, в 3 этажа, не больше, дом встретил девушку умиротворенным спокойствием и закономерным приливом силы. Зевак рядом не было. Ни на улице, ни в самом доме, хотя калитка была приветливо распахнута и даже не скрипела, когда Ани, в нарушение всех правил, ее закрыла, не желая видеть поздних прихожан. Гладкие мраморные плиты не скрывали шаги. Более того, намекали на близость лабиринта, как ничто иное. Выпавшая с приходом ночи влага заставила думать над каждым шагом. И Аня, хмыкнув, просто пошла по воздуху, не желая позориться перед собственными слугами разбитым носом. Не для того она так тщательно создавала это тело, чтобы бездарно поломать его в собственном же храме. Простая, без изысков, темная дверь легко поддалась, бесшумно открывая путь в логово местного жреца. Встречаться с ним лично Ане не доводилось. Она вообще редко навещала своих ставленников, передавая полномочия, так сказать, по факту требования. Аккуратно прикрыла за собой дверь и присмотрелась. Внутри храм больше напоминал особняк, коим и являлся, судя по обстановке. Походило на то, что горожанин, наделенный определенной властью, устроил на первом этаже приемную, а на последующих — собственное жилище. Оттого первым, что бросилось девушке в глаза, были стулья. Мягкие, что не могло не вызывать у Ани прилив гордости за своих подчиненных. В храмах Кардалиса, где ей доводилось бывать, царствовали деревянные скамейки, на которых в ожидании мессы или исповеди можно было легко отсидеть костлявый зад, а к жрецу так и не попасть. Здесь же забота чувствовалась с первого шага. В первую очередь, забота о хозяине этого места, коим числился некто Балериан Годерли, юрист, семейный проверенный городской нотариус и по совместительству, так сказать, жрец темнейший. Неплохое, крайне денежное сочетание, если верить повешенным перед дверью расценкам. Витиеватые черные буквы на позолоченном металле смотрелись красиво, и Аня зажгла свет, желая оценить обстановку в ее естественном виде. Вспыхнули осветительные шары под потолком. Из-за одной из боковых дверей полилась тихая музыка, деревянный лакированный корпус мягких стульев призывно блеснул. До появления внизу хозяина Аня успела посидеть на всех стульях зала ожидания и в полной мере насладиться пасторальными пейзажами, кои с любовью были распределены по стенам и давали гостям пищу для глаз в ожидании приема. За разглядыванием одного из пейзажей, темного ночного кладбища со свежей могилкой и подбиравшимся копателем, ее и застал условный хозяин дома. Господин приятной наружности, уже не молодой, но все еще темноволосый, без седины, с наметившимся крючком носа и внимательными ярко-синими глазами. «Чем могу быть полезен, юная леди?» Учтиво, несмотря на ночное вторжение в его дом, поинтересовался мужчина, оставляя между собой и гостей расстояние в три стула. Видимо, он уже не раз опытным путем проверял, сколько секунд потребуется на активацию защитных чар. «Кому?» — удивилась Аня, а после неловко рассмеялась. «Это вы, видимо, обо мне?» «О вас?» — подтвердил хозяин дома, и Аня почувствовала его взгляд. Тот самый, особенный, отмеряющий оставшийся срок, которым были наделены все ее жрецы. «Интересно. Не поделитесь?» — предложила девушка, поднимаясь со стула и останавливаясь в шаге от мужчины. Он не дрогнул, не отшатнулся. Напротив, протянул ей руку. «Разумеется». То ли согласился, то ли отказался собеседник. «Но обсудим детали в моем кабинете. Держать дорогих гостей на пороге противно моему воспитанию». «Идемте», — согласилась Аня, принимая предложение хозяина дома и укладывая ладонь ему на сгиб локтя. «Сожалею, что нанесла столь поздний визит», — повинилась девушка, внутренне усмехаясь. «Пустое», — отмахнулся собеседник свободной рукой, размыкая защитные чары, окутывавшие, видимо, кабинет. «Проходите. Воды, вина, бренди. Заварите отвар». «Я ела». Аня качнула головой, то ли отказываясь от предложения, то ли желая лучше осмотреться. Просторное восьмиугольное помещение вызвало у нее смешок. Она почувствовала, как под ее ногами, скрытая невесомым ворсом ковра, активируется пентаграмма, центр которой приходился ровно на глубокое мягкое кресло для посетителей. «В такое раз сядешь, и уходить не захочется». Она остановилась, желая проверить, станет ли мужчина настаивать, но жрец промолчал, отпуская ее руку и давая время осмотреться. А на стенах было чему уделить внимание. Одна только карта континента, занявшая всю стену, заставляла смиренно опуститься на пол в попытке изучить империю поближе. «Чем могу быть полезен, юная леди?» — доброжелательно осведомился, в сущности, делец. «Пока не знаю», — честно ответила Аня, с неохотой поднимаясь и проводя кончиками пальцев по карте. «Скажите, «У кого вы ее заказывали?» «У мастера Шарлана. Но с прискорбием должен сообщить, что мастер отбыл в лабиринты пару лет назад. Потому это единственный экземпляр. Само собой, он не продается». «Так даже лучше». Аня легкомысленно пожала плечами и, желая проверить выдержку собеседника, поинтересовалась. «Во сколько вы оцениваете свою жизнь?» «Не приходилось назначать ей цену», — не меняя тона ответил мужчина. А вот взгляд его изменился, стал хищным, словно он сам решил оценить жизнь поздней гостьи. «Вы врете», — рассмеялась Аня и плюхнулась в кресло. Попытки пентаграммы вытянуть из нее пару лет жизни ощущались легкой щекоткой. «Отчего же?» «Все, кто служит богам, давно оценил свои жизни», — подавшись вперед, напомнила девушка, еще и пальцем погрозила, как нерадивому ученику, не выучившему урок. «Вот вы о чем», — усмехнулся собеседник. «В таком случае цена моей жизни вам известна, моя госпожа». Улыбка Ани мгновенно померкла. «Верно, известно», — холодно откликнулась она, заставляя истлеть ковер, обнажая пентаграмму. «Интересный подход». «Благодарен за вашу высокую оценку». Голос собеседника не дрогнул. Более того, в нем не появилось ни заискивающих ноток, ни отголоска страха. Но мой вопрос остается тем же. Что привело госпожу в мой скромный храм? «Любопытство?» «Допустим». Легко принял правила игры мужчина и представился. «Балериан Годерли, к вашим услугам». «Я читала табличку», — поморщилась Аня. «Не все посетители следуют вашему примеру». Балериан примирительно поднял ладони. «Порой случаются казусы, но вы, верно, не расположены слушать о рутине городского служащего». «Отчего же?» — хмыкнула Аня, откидывая на спинку кресла. «Вдруг я за этим и пришла». «Какая честь!» Мужчина прижал одну руку к сердцу, выражая шутовское почтение, но тут же согнулся пополам, скованный приступом. «Прошу прощения». «На первый раз прощаю», — хмыкнула Аня, разжимая ладонь. Балериан перевел дыхание и вытер батистовым платочком выступившие на лбу капельки пота. Он даже постарел внешне, хотя прошла всего пара секунд. «Я не люблю подобострастия, но наглости не прощаю». «Я запомню», — пообещал собеседник. «Как я могу загладить свою вину? У вас есть что-то, чего нет у меня?» Девушка притворно удивилась, хотя и сама могла назвать с дюжину таких предметов. «Полагаю, что есть», — согласился Балериан. «Иначе вы не стали бы приходить ко мне». «Что ж, располагайте мною, как посчитаете нужным, госпожа. Ваш слуга внемлет». «Я хочу остаться». Решив проигнорировать мнимое превосходство, сквозившее в словах подчиненного, сказала Аня. «Дом в вашем полном распоряжении. Мне потребуется пара часов на сборы, чтобы освободить его полностью. Вы проявите снисходительность?» «Твой дом мне без надобности», — скривилась девушка. «Я хочу остаться». Договорить она не успела. Весь дом, казалось, взвыл, о чем-то оповещая. Мужчина прикрыл глаза и, поморщившись, отчитался. «Службе безопасности не имется. Весь день у них что-то». Он замялся, будто наконец-то понял и быстро осведомился. «Многих вы призвали?» «Никого сверх меры», — усмехнулась Аня. «Иди, я послушаю, о чем вы будете говорить». «Могу я?» «Нет, твоя госпожа в городе не появлялась». «Мою ложь могут почувствовать». «Тогда это не должно быть ложью». Девушка поднялась, и в мгновение ока оказалась рядом со слугой. Привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до его лба, и коснулась губами наметившихся морщинок. Взгляд мужчины остекленел, а когда он вновь моргнул, гости в кабинете уже не было, как и любых воспоминаний о ней. Кириан Анстеллир стоял на пороге дома одного из самых известных юристов города и мысленно подсчитывал, во сколько обойдется его визит к казначейству. Даже несмотря на расширенные полномочия, он не был уверен, что господин Годерли станет сотрудничать с управлением, а уж возможности отказаться у жреца может быть хоть отбавляй, начиная от секретов храма, заканчивая клятвой о неразглашении, которую так любили использовать стряпчие для приоткрытия опасных знаний о клиенте. «Вам так понравилась моя компания, ваша светлость?» — с порога осведомился юрист, не торопясь пропускать ни Кириана, ни его людей в дом. «Должен отметить, что жалоба на ваше самоуправство будет подана в управление уже к 9 часам». «Ни минуты в этом не сомневаюсь», — огрызнулся Кириан. «В таком случае, что заставило вас явиться среди ночи? Еще чуть-чуть, и вы разбудите соседей». Хозяин дома блаженно прикрыл глаза и смакуя выдал. «Коллективные иски? Как это прекрасно!» «Не в этот раз», — хмыкнул страж. «Мне нужно с вами поговорить. Немедленно. Ночные консультации оплачиваются по тройному тарифу», — предупредил Балериан, отступая на шаг. «Но я готов принять лишь вас. Остальные пусть ждут за оградой». «Идет». Кириан сделал жест сопровождающим отступить. Те с облегчением выполнили его приказ. Желающих связываться, да и просто попадать в поле зрения юриста, было мало. «У нас есть...» «Не здесь», — Балериан приложил палец к губам, призывая к молчанию. «В моем кабинете». Кириан с неохотой повиновался. «В кабинете так в кабинете. Едва ли юрист рискнет работать сразу по двум специальностям, собирая с него дань жизненными силами». О мелком грешке поверенного в управлении знали, но запретить подобное самоуправство не могли. Гости добровольно входили в кабинет и также добровольно подписывали согласие на донорство. А уж тот факт, что делали это после, а не до вхождения в пентаграмму, доказать не удавалось. «Итак, что же привело доблестного служителя правосудия в мою скромную обитель?» «Решили не таиться?» — вопросом на вопрос ответил Кириан, изучая открытую ныне всеобщему вниманию пентаграмму. Балериан хмыкнул и неопределенно пожал плечами. Щелкнул пальцами, деактивируя чары, но прикрывать пол иллюзии не стал. «Чему обязан вашему вниманию?» — поинтересовался хозяин дома, возвращая беседу к исходной точке. «Я не ждал вас этой ночью». Он не стал занимать свое место. Вместо этого остановился у скромного шкафчика, у противоположной от карты стены. Содержимое, правда, у шкафчика было совсем нескромным. Любая бутылка из хранящихся там вин стоила как годовая аренда не самого плохого дома в Иртане. «Будете?» — Балериан извлек из недр шкафчика 2 бокала. Наполнил один, отпил, мечтательно закатив глаза и прислушиваясь к аромату. «Не пью на службе», — отрезал Кириан и перешел к делу. «Кто из свиты сейчас в городе?» «Мне казалось, мы обсудили это на совете», — напомнил Балериан, удивленно приподнимая правую бровь. «Вы успели забыть?» «Не успел», — процедил сквозь зубы гость. «Но с тех пор в городе произошел выброс силы. Мы установили место и нашли человека, напрямую контактировавшего с сущностью. Он божится, что ничего не делал и лишь получил подарок от госпожи, посетившей их заведение». «Что за подарок?» — нахмурился жрец, с прискорбием понимая, что выставить гостя не выйдет. В делах религиозных он обязан был содействовать городским властям бесплатно. «Официант утверждает, что получил монетку, ту самую, что получают жрецы, в обмен на свою службу». «Вот как?» — помедлив протянул Балериан, отпивая из бокала. «Многое потеряли», — прокомментировал недовольный взгляд собеседника хозяин дома. «Предпочитаю белые вина», — отмахнулся Кириан и уже другим тоном, не терпящим шуток, приказал. «У вас 1/4 часа на то, чтобы составить для нас список всех известных вам темных сущностей». «Я управлюсь и за минуту», — хмыкнул жрец, подходя к окну. «Ани Арли — единственная, в чьем существовании я не сомневаюсь. Ее тени появляются столь же часто, сколь исчезают, а потому никто из живущих не даст вам ответа подробнее, чем дал я. Но если госпожа посетила город...» Балериан усмехнулся. «Не стоит ее искать. Если вы ей понадобитесь, она вас навестит. Выход найдете сами. За консультацию, так и быть, денег брать не стану». «То есть сотрудничать вы отказываетесь?» — нехорошо прищурился Кириан. «Вы плохо слушали, юноша». Хозяин дома усмехнулся, отставляя бокал и опираясь рукой о подоконник. «Я ответил на ваш вопрос. А уж в том, что вы не умеете их формулировать, не моя вина. Но мой вам добрый совет. Если темнейшая посетила город, не ищите с ней встреч. Любой, кто хоть раз обращался к ее силе, носит на себе ее метку. И ничто не помешает ей забрать вас в лабиринты раньше срока. Теперь уходите. Я должен подумать». Он отвернулся, и Кириону не оставалось ничего другого, кроме как, развернувшись на каблуках, покинуть дом. Он не верил ни единому слову жреца, но припереть его к стенке не представлялось возможным. А потому пришлось отступить, бросив напоследок одному из стражей. «Следите за домом. Обо всех посетителях докладывайте немедленно», — распорядился мужчина и ушел порталом в управление.